Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, а я новое слово придумала. Да? Это какое же? Вослопупка. Вослопупка? И что же это значит? Ничего не значит, просто такое слово. Но нет, так не пойдет. Просто так буквы перемешивать кто угодно может. А вот если бы ты придумала название для чего-то такого, у чего пока вообще никакого имени нет, вот тогда бы ты была бы совсем молодец. Как же я придумаю? Вон сколько слов на свете, они уже для всего-всего есть. Неправда. Вот тебе самый простой пример. Обратная сторона коленки. Чего? Ну посмотри на свою коленку. У нее название есть, а у ямочки, которая с обратной стороны, нет. И не только по-русски. Говорят, что такого слова вообще ни в одном языке не встречается. А зачем этой ямочке название? И без него хорошо. Ну ладно, согласен, не очень удачный пример. Ну, давай другой. Вот представь себе. Закат. Солнце садится за горизонт. И в какой-то момент оно садится ровно наполовину. Вот прям ровнёхонько. Горизонт проходит точно через его середину. И у этого явления нет абсолютно никакого названия. Ну как же нет? А разве есть? Ну и как это называется? Это... Ну, это... Не знаю. Вот видишь. А сколько еще вокруг вещей без имени? Кисточка, из которой выпала вся щетина, никак не называется. Или незрелый апельсин, тоже без названия. А шум в ушах после громкого звука? А опоздание в кинотеатр? То есть мы, конечно, можем все это описать в нескольких словах, но одного-то точного названия нет. Надо же! А я об этом даже и не задумывалась. А давай тогда сочиним такую сказку, в которой нужно будет придумывать новые слова для вещей без названия. Справишься? Я даже не знаю. Ну, попробовать можно. Отлично. Давай рискнем, вдруг получится. Итак. В одной далекой-предалекой стране, в небольшой деревеньке, жили-были люди, которые больше всего на свете любили пироги с малиной. И назывались эти люди... Ну и как они назывались? Ой, не знаю. Малина пирога Любы? Нет, не пойдет. Очень длинное слово, неудобное. Давай что-нибудь покороче и желательно необычное. Ну, пусть будут... Бяблики? Как-то уж очень на зябликов похоже. Ну ладно, пускай. И вот... Жили-были эти самые бяблики. По субботам они всей деревней выходили на улицы, разводили костры и готовили огромное количество малиновых пирогов, чтобы всем-всем хватило. И каждый раз это был настоящий деревенский праздник. Женщины пели песни, мужчины играли на трубах, а дети танцевали под музыку. А потом они снимали пироги с огня и ели их до самого вечера. И пироги эти они называли... Кормолюги. Ух ты! А как-нибудь помягче? Ну тогда кормолюшки. Но если какой-нибудь пирог получался горелым, то его называли кормолюгой. Ну хорошо. И жила-была в этой деревушке девочка по имени Буня. А разве есть такое имя? А что, я тоже хочу слова придумывать. Неужели плохое имя получилось? Нет, хорошее. Ну вот и отлично. Значит, Буня тоже выходила на улицу и пекла кормолюшки. И получались они у нее лучше, чем у всей деревни. За Буниными пирогами целые очереди выстраивались. А она, знай себе, печет и приговаривает: «Подходите, подходите, милые бяблики, только не толкайтесь, моих кормолюшек на всех хватит». А еще в этой деревне жила-была одна завистливая женщина. И звали ее, ну, например, Крыся. У нее кормолюшки никогда не получались. Одни сплошные кормолюги. Черные, горелые, невкусные. И захотела Крыся выведать у Буни ее рецепт. Пришла как-то и говорит: «А скажи мне, Буня, отчего твои кормолюшки получаются такие пышные, сладкие да румяные? Может, у тебя какой-нибудь секрет имеется?» Отвечает ей Буня: «Ну что ты, Крыся, нет у меня никакого секрета. Просто я готовлю их с радостью и с любовью». «Да, может, ты тогда и со мной поделишься этой самой радостью и любовью? Это что, травки такие? Или, может, порошки?» «Я бы могла с тобой поделиться, но чтобы хорошо готовить, нужно вкладывать собственную радость и свою любовь. Попробуй, у тебя обязательно получится!» Не поверила Крыся Буни, только злобу затаила. Вернулась к себе домой, откусила кусочек своей кормолюги да выплюнула. «Фу! Что ж, Буня, не хочешь ты мне своего секрета раскрывать? Ну и не надо. Я все равно сделаю так, чтобы мои кормолюшки были самыми вкусными в деревне». Собралась Крыся и пошла через лес к топкому болоту, где жил ее старший брат, злой волшебник. «Давай я имя придумаю. Свинусей». «Хм, как-то мне не очень это слово нравится. А другого у тебя нет?» «А что тогда? Колдубыр? Страхомор?» «Во, давай страхомор». Сидит, значит, страхомор на болоте, поганки в котле варит. «О, кого я вижу! Крыся, сестрица моя младшенькая! Что у тебя стряслось? Зачем ты ко мне пожаловала, а?» «Понимаешь, Старохоморушка, живет у нас в деревне девица одна, Буня. И есть у нее секрет, как вкусные кормолюшки готовить. Да не хочет она мне этот секрет открыть. А мне жуть как хочется, чтобы мои кормолюги самыми лучшими были». «Ну что ж, помогу я тебе, Крыся, помогу. Давай-ка мне вон ту баночку с сушеными пауками, так? И вон ту коробочку с мочеными червячками. Высыплю я их в котел, да перемешаю как следует. Вот так. А ты, баты, две лопаты, восемь палок, три зарплаты. Пусть крысины кормолюги будут самыми вкусными в деревне. Вот так. Все, готово. Ступай, Крысь, домой, все по-твоему будет». «Вот, спасибо тебе, братец. Век твою помощи не забуду». Прибежала Крыся домой, достала малиновое варенье, замесила тесто, налепила пирогов, сунула в огонь, достала. Смотрит, а они по-прежнему черные да горелые. Даже есть такие не хочется. «Что ж такое? Что ж такое? Видно, обманул меня братец Страхомор. Не сработало его колдовство». И вдруг слышит Крыся, кто-то в дверь стучит. Открыла, а на пороге стоит Буня. «Здравствуй, Крыся! Такое горе! У всей деревни малиновое варенье прокисло! Никто не может ни одной кормолюшки испечь! Совсем невкусно получается! Посмотри, может, у тебя варенье в порядке?» Достала Крыся банку с полки, заглянула, а варенье-то у нее целехонькое, свежее, вкусное, малиной пахнет. «Послушай, Крыся, дай дай нам своего варенья. Праздник вот-вот начнется, а готовить-то нам не из чего. Только тут и поняла крыся, что не обманул ее брат Страхомор. Пусть ее кормолюги черные, пускай горелые, но у остальной-то деревни они еще хуже. И даже у Буни они такие ужасные получаются, что в рот положить невозможно. Обрадовалась крыся и говорит: «Ничего не знаю. Вы, значит, за вареньем не уследили, а я теперь свои запасы раздавать должна. Убирайся, ничего никому не дам. Теперь мои кормолюги самые вкусные во всей деревне». Вышла крыся на улицу и давай свои горелые пироги раздавать. «А вот, подходи, налетай, кормолюшки разбирай. Клянусь, нигде вкуснее не найдете». Не хотят бяблики брать эти угольки. Да деваться некуда, других-то нет. Не отменять же теперь праздник. Правда, повеселиться тоже не получилось. И песни стали грустные, и музыка невеселая, и танцы незажигательные. Одна только Буня решила не сдаваться. «Ну что же, нельзя сложа руки сидеть, надо что-то делать. Пойду я новый рецепт придумывать». Закрылась Буня дома и целую неделю не выходила. Все пекла, доготовила. «Попробую яблоки вместо малины положить. Нет, не очень вкусно получается. А если сахара добавить? Нет, слишком сладко. Может, меду положить? Тоже не то». А к следующей субботе вышла Буня на крыльцо, сияет, улыбается и говорит: «Милые бяблики, испекла я к празднику новые пироги, лучше прежних. Правда, малины в них нет, но зато есть клубника». Подбежали к Буне бяблики, взяли по пирожку, попробовали. А ведь и правда, с клубникой-то гораздо вкуснее. Обрадовались они и устроили праздник веселее, чем раньше. А для вкусных пирожков придумали новое название. «Трим-пам-пята». «Хорошо, мне нравится». И только одна крыся недовольна. У нее и трим-пам-пята невкусными получаются. Опять черные да горелые. А все почему? «А все потому, что готовить нужно не со злобой и завистью, а с радостью и любовью. Правильно?» «Абсолютно правильно». «Так, пойдем-ка скорее домой, что-то у меня аппетит разыгрался. Там мама как раз приготовила что-то вкусненькое». «Она приготовила телемушки? Раскипарики? А может, пельменикусики?» «Идем, идем, изобретательница, дома все и узнаем». В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.